Мох на болоте растет, там лягушечка живет, на кувшиночке сидит и все время говорит: целый час я жду обед, ну а мошек нет, да нет. Хоть она бы прилетела, я б тогда ее и съела. Мох на болоте растет, там лягушечка живет. Увидала муравья и сказала: целый час я жду обед, ну а мошек нет, да нет. Ты ходячий самосвал, ты здесь мошек не видал. Мох на болоте растет, там лягушечка живет. Когда муравей такое услыхал, то лягушечке сказал: если здесь ты будешь, то и пищи не добудешь. А ну-ка встань и поищи мошки там, где камыши. Мох на болоте растет, там лягушечка живет, на кувшиночке сидит и все время говорит: целый час я жду обед, ну а мошек нет, да нет. Пойду я мошек поищу, и в камышах я их найду.